Физическое, астральное и ментальное тела смертны. Личность сосредоточена в них. Служение себе, своей личности, есть служение тому, что приходящее и смертно. Отречение от себя, от своей личности, есть утверждение своей бессмертной индивидуальности и достижение ступени жизни сверхличной. Личность – это только орудие, инструмент, слуга индивидуальности, служба которого заключается в том, чтобы собрать для нее, для своего властелина, нужный опыт земной и знания. Это единственная цель и смысл существования личности. Житие для себя, для интересов самой личности как таковой, бессмысленно и нелепо, ибо все связанное с личностью умирает, и от нее остается только лишь тот духовный материал, который индивидуальность может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно различать, оценивать и анализировать по этим признакам, то есть потому, идут ли они в сокровищницу индивидуальности, или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с физическим, астральным и ментальными трупами, оставляемыми каждый раз в обороте цикла каждой инкарнации. На Земле все три оболочки связаны вместе и переплетены между собой в своих проявлениях. Физическое или земное сознание пользуется всеми тремя оболочками или в равной степени сразу, или с преобладанием которой-нибудь из них. В припадке бешеной злобы доминирует астрал, при решении математической задачи – ментал, при насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих явлений добавляются и вибрации остальных проводников. После смерти, на плане астральном, сознание сосредоточивается в астральном теле и на астральном плане и действует там совместно с менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального тела жизнь сосредоточивается в ментальном, и существует для человека и реален только тот мир, в котором он живет в данный момент. Жизнь во всех мирах по сознанию, и все они служат полями сбора элементов бессмертия для роста и развития индивидуальности. Но ученик, помимо всего, учится тому, чтобы еще при жизни земной овладеть всеми тремя проводниками для сознательного, отдельного и независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах астральном и ментальном так же свободно и просто, как проявляется его сознание на плане земном.